Сейчас она, наверное, уже кончила запись, — подумал он, — и неплохо было бы, если бы они привезли ее в гостиницу пораньше. Конечно, они не отпустят ее одну. Трудно привыкать ждать любимую, которой угрожает настоящая опасность, — подумал он. И поинтересовался, нельзя ли в этом баре взять бутылочку коньяка с собой. Когда он вернулся, концерт повторяли. Это была какая-то странная бесконечная программа. А может, телевизор был настроен на заграничную передачу, кто их знает, что здесь теперь возможно. Рэй Чарльз снова стрелял на звук и приникал к клавишам. Блюз со стрельбой. Она тихонько постучала в его номер около 10 вечера. «Устала ужасно», — сказала она, — «но глаза сияли. Знаешь, так здорово все прошло, и, по-моему, я всем понравилась. Как я выгляжу? Правда хорошо? Правда я хорошенькая?» Они говорили такие добрые слова, такие милые люди. Знаешь, один такой пожилой дядька поцеловал меня прямо во время записи. «Смотрите, я целую русскую, и мы оба живы», — говорит. И все засмеялись, а мне перевели. «А ты опять пьешь?» «Ну зачем? Будешь глупеть, болеть, и я тебя брошу. Я терпеть не могу пьяниц, мне их даже не жалко». Он смотрел на нее молча, из-под лобья, на ощупь взял бутылку, вылил последние капли в стакан, выпил. Разлепил стянутые от коньяка губы. «Слава Богу, живая», — сказал он. «Это все сон. Этого ничего нет. Нам это снится, поняла?» «Это сон, ничего этого нет и быть не может. Мы не прилетали сюда. Просто мы с тобою у себя дома. Это наш с тобой дом». «Ты уже много выпил?» — вздохнула она. «А что же не сон?» — спросила она. «Что тогда не сон?» Он молча потянулся к ней, встал, задев пустую бутылку, обнял, сжимая изо всех сил. «Мы с тобой», — сказал он, — «мы с тобой — единственная явь». Ночью, когда от холостого выстрела танковой пушки лопнул и рассыпался темный воздух в звоне, доносящемся со всех сторон, осколки выбитых оконных стекол выпадали после выстрела еще какое-то время, он кричал, забыв обо всем, кроме ее жизни: «Нет, нет, нет!» И, столкнув ее на пол, навалившись, прикрывая, глядя в ее невидимое лицо, повторял бесконечно: «Нет, нет, нет!» И она понимала, что это он отвечает на ее слова, сказанные в самолете. «Не хочу умирать», — сказала она утром. «Нет», — отвечал он в грохочущей, извиняющей ночи, — «нет, ты не умрешь, мы выживем, ведь это же я все придумываю в конце концов». «Я очень люблю тебя», — сказала она. Дорога. Февраль. Было так, словно пропал звук. Черные машины летели, все набирая скорость, одна впереди и чуть сбоку, следом цепочкой три, следом опять одна чуть сбоку. Метрах в 100 перед кортежем неслась патрульная, раскрашенная, с фонарями и сиренами, но звука все не было. В тишине взвивался и опадал мелкой пылью снег. В тишине они летели, в тишине поглощали они дорогу, черные колесницы власти, в тишине. Предыдущую ночь провели на чьей-то даче. Вскрыли веранду и, как настоящие бомжи, прежде всего бросились шарить по припасам. Нашли консервы, крупу, подсолнечное масло, старую с рассыпающейся спиралью электрическую плитку. Спираль скрутили удачно. Юра мгновенно приготовил еду. Голодны были отчаянно. Вторые сутки не выходили на люди, подстраховывались от случайного, памятливого на лица встречного. Теперь ели ссохшегося лосося с гречневой кашей, политой подсолнечным маслом. «Дай бог здоровья, хорошие люди оставили», — сказал Юра. Сергей, зэковско-солдатской своей манерой сел на корточки у стены, закурил, экономно, глубоко затягиваясь.